Анатолий Вассерман, Нурали Латыпов. Острая стратегическая недостаточность. Страна на перепутье. Лучше маленькая стратегия, чем большая тактика. Авторы глубоко признательны писателю Дмитрию Гаврилову за помощь в разработке ряда культурологических проблем, Резиде и Тимуру Латыповым, а также Григорию Бреусу, чья самоотверженная поддержка позволила закончить книгу в обозримый срок. Наша благодарность доктору технических наук Николаю Денисовичу Цхадая и доктору технических наук Николаю Николаевичу Корнаухову, чьи полезные советы и замечания помогли нам разработать темы деиндустриализации и углеводородной стратегии. Неоценимую помощь в работе над книгой оказали нам Андрей Викторович и Алексей Андреевич Крапивины, за что мы им очень признательны. Предисловие. 23 февраля 2012 года кандидат в президенты, ныне уже избранный президент, Владимир Владимирович Путин выступил на митинге своих сторонников на стадионе «Лужники». «В этом году мы будем отмечать 200-летие со дня Бородинской битвы», — сказал оратор. «И как не вспомнить Лермонтова? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали, и умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в Бородинский бой. Битва за Россию продолжается». Действительно, битва за страну продолжается, и линия фронта проходит не только между либералами и государственниками, не только между честными и коррупционерами, не только между богатыми и бедными, но самое главное, с нашей точки зрения, между стратегами и тактиками. Стратегам во все времена, во всех странах, всегда приходилось тяжело, поскольку стратегический замысел трудно понять даже хорошим тактикам, не говоря уже про широкие, малопросвещенные слои населения, из коих так легко лепится так называемое «общественное мнение». России же 21 века вообще можно поставить диагноз «острая стратегическая недостаточность». Новый президент страны напомнил про 200-летие Бородинской битвы. Но именно этой битвы так старательно избегал один из величайших стратегов в истории России Михаил Илларионович Кутузов. Кутузов очень тяжело переживал большой стратегический просчет императора Александра I, заключившего союз с Британией против Франции. От этого союза Россия ничего не выигрывала, а только теряла, как в настоящем, так и в будущем. Союз с тогдашней Францией принес бы ей не только политические, но и экономические дивиденды и укрепил бы ее безопасность на долгую перспективу. Кутузову пришлось применить и высокое дипломатическое искусство, и неизменную хитрость, чтобы придать действиям российской власти максимум стратегичности. У Кутузова был колоссальный кредит доверия во всех слоях российского общества, но даже этого кредита не хватало, чтобы избежать масштабного прямого столкновения с Наполеоном. В итоге, как писал тот же Михаил Юрьевич Лермонтов, плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. А ведь сохранение как армии, так и мирного населения ставил во главу угла Кутузов. Скифская стратегия русской армии удалась благодаря сложению двух кредитов доверия: сначала царя к Барклаю де Толли, а затем всего общества к Кутузову. Избежать Бородинского сражения у фельдмаршала не получилось. Его замысел не понял бы ни народ, ни генерал, ни царь. Между тем Кутузов смог бы добиться той же победы над Наполеоном без бородинских жертв. Еще один стратегический замысел Кутузов не смог провести в жизнь. Перемирие, начатое было им с французами, оказалось сорвано под давлением британских интриганов и лазутчиков. А ведь реализуй Кутузов свой замысел, сохранилась бы большая сила российской армии, и взаимно загасились бы силы армии Британии и Франции. Именно эти армии через пару-тройку десятилетий объединятся и будут громить Россию в Крымской войне. Именно этого доминирование будущей Британии в Европе за счет русской крови хотел избежать старый фельдмаршал. Не смог он и остановить выход российской армии за пределы рубежей страны. Россия освобождала Европу, ничего не получив взамен, ни морально, ни материально. Тем не менее, Кутузова хватило изворотливости сначала не допустить покушения на жизнь Наполеона, его намеревался провести диверсант Фигнер, а затем живым выпустить его из России. Череда стратегических просчетов разных правителей разных эпох привела к тому, что, казалось бы, неисчерпаемые людские ресурсы России к 21 веку оказались катастрофически подорваны. Путин говорил на том же митинге: «Нас больше, чем 140 миллионов человек, но мы хотим, чтобы нас было больше». Он же говорил когда-то о крушении Союза как о величайшей геополитической катастрофе, и мы с ним в этом полностью солидарны. В этой книге подробно исследуются как все аспекты случившейся катастрофы, так и возможности избежать дальнейших потерь территории и населения России. Колоссальные территориальные потери, случившиеся в конце XX века, при всей их трагичности, несоизмеримы с потерями человеческими. 140 миллионов даже абсолютно полноценных членов общества не удержат нынешнюю территорию в сложившейся геополитической ситуации. А если учесть больных, пьющих, наркоманов, становится совсем тревожно. Вот почему мы уверены: Путин-тактик должен вырасти в Путина-стратега. Эта книга – своеобразное развернутое письмо на эту тему новому президенту и думающей части его команды. Юбилейные уроки. О, вождь несчастливый, суров был жребий твой, все в жертву ты принес земле тебе чужой. Непроницаемый для взгляда черни дикой, в молчанье шел один ты с мыслью великой, и в имени твоем, звук чуждый не взлюбя, своими криками преследуя тебя, народ, таинственно спасаемый тобою, ругался над твоей священной сединою, и тот, чей острый ум тебя и постигал, в угоду им тебя лукаво порицал. И долго, укреплен могущим убежденьем, ты был неколебим пред общим заблужденьем, и на полупути был должен, наконец, безмолвно уступить и лавровый венец, и власть, и замысел обдуманный глубоко, и в полковых рядах сокрыться одиноко. Александр Сергеевич Пушкин, полководец. Публицисты и историки XIX века говорят о трех российских стратегах, проявивших себя в войне с Наполеоном. Современные работы предпочитают выделять двоих, но один из них и доселе оценен далеко не в полной мере, хотя именно Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли посвящено стихотворение Пушкина «Полководец», откуда взяты строки эпиграфа. Несомненно, лучшим тактиком той эпохи был Наполеон Карлович Бонапарт. Авторы знают, из всех европейских народов отчество используют только русские, болгары да исландцы. Тем не менее, мы не видим причин отказывать иностранцам в обращении, у нас принятом как уважительное. Поэтому в книге указаны все отчества, какие мы смогли отыскать, независимо от происхождения их носителей. Сноска вторая. Стратегический талант он проявил не в военной сфере, а в государственном управлении. По сей день Франция живет по гражданскому кодексу, разработанному при его непосредственном активном участии. Он не только организовал разработку кодекса и повседневно следил за ней, но и собственноручно написал изрядную часть текста. Кодекс претерпел за два века лишь немногочисленные уточнения. В него удалось вписать даже качественные изменения общественных интересов. Разве что Александр Васильевич Суворов мог надеяться разбить его в полевом сражении. Современные исследователи полагают исход такого сражения при прочих равных условиях неопределенным, с примерно равными шансами обеих сторон. Боевые приемы Суворова, отточенные в основном сражении с турецкой армией, нуждались в изрядном осовременивании для столкновения с французскими войсками, опирающимися при Наполеоне, начавшем военную карьеру в качестве артиллериста, прежде всего на массированное применение артиллерии. Лучший же ученик Суворова Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов на вопрос одного из младших своих домочадцев «Неужели надеетесь разбить Наполеона?» ответил обдуманно: «Разбить не надеюсь, но обхитрить думаю, что смогу». По части ведения отдельного сражения Наполеону не было равных. Кутузов мог надеяться разве что выстоять под его ударами. Вдобавок французские войска были лучше русских по боевому опыту. С 1792 года страна воевала со всей Европой, и в этих сражениях отработала множество новых тактических приемов, высокоэффективных, как любая военная новинка. Так построение глубокой колонны вместо ровной стрелковой цепи упростило маневрирование на пересеченной местности, хотя и повысило уязвимость войск для артиллерийского огня. Но тогда никто лучше самих французов не умел массировать этот огонь. Да и снабжались французы лучше. Император искоренил армейских казнокрадов самыми свирепыми способами, включая смертную казнь не на новомодной гильотине и даже не положенным военнослужащему расстрелом, а через повешение. Российское же казнокрадство процветало еще тогда, без всяких препятствий. В результате, например, в одном из походов солдаты под командованием Леонтия Леонтьевича Бениксена питались в основном сырой, мерзлой картошкой. Вдобавок, незадолго до вторжения Наполеона в русской армии разгорелся очередной раунд традиционных интриг. Причем ключевую роль в них играл сам император Александр I Павлович Романов. Он оказался на троне в результате убийства заговорщиками его отца Павла I Петровича и, понятно, не желал, чтобы и на него нашелся заговор. Поэтому старательно организовывал грызню между своими приближенными, в частности, давал им пересекающиеся полномочия. Система сдержек и противовесов придумана за многие века до Бориса Николаевича Ельцина. Кстати, судьба императора Павла заслуживает отдельного рассмотрения здесь хотя бы потому, что изрядно повлияла на все последующие взаимоотношения России с Францией. Ведь сам Павел дважды, говоря современным языком, поменял политическую ориентацию, в смысле отношения к Франции. В момент воцарения он относился к Франции очень тепло, просто назло покойной маме. Та восприняла французскую революцию в целом весьма неодобрительно, а уж казнь законного короля и вовсе вызвала ее негодование. Павел же, в бытность свою наследным принцем, успел поездить по Европе, проникся модными тогда идеями свободы, равенства и братства. Да на это наложилась еще и неприязнь к маме, десятилетиями державшей его в стороне от законного трона. По тогдашнему праву и обычаю она могла считаться разве что регеншей, обязанной передать трон сыну сразу по его совершеннолетии. Павел успел возненавидеть едва ли не все, что она делала, и стал искать пути сближения с Францией просто назло покойницы. Но тут Наполеон совершил одну из множества ошибок своей политической стратегии. При всех своих несомненных военных и хозяйственных талантах он отродясь не бывал дипломатом и по дороге в Египет в 1798 захватил остров Мальта, просто потому что ему был необходим промежуточный опорный пункт на пути снабжения экспедиционного корпуса. Но изгнанные оттуда рыцари обратились за поддержкой к императору Павлу, уже заслужившему репутацию последнего рыцаря Европы. Захват Мальты, дотоле ничем не угрожавшей Франции, Павел счел деянием неблагородным и заслуживающим наказания. Он тут же вошел в антифранцузскую коалицию и направил Опального за близость к императрице Екатерине и неприязнь к павловским реформам вооруженных сил в прусском стиле Суворова зачищать Италию от французов. Вскоре боевые действия перешли на территорию Швейцарии. Здесь наложились друг на друга сразу несколько сюжетов. Гений Суворова, отточенный десятилетиями сражений в причерноморских степях с эпизодическими боями на северо-востоке Европы, совершенно не был отшлифован условиями серьезно пересеченной местности. Суворов спланировал швейцарскую кампанию в том же стиле, какой принес ему бесчисленные победы в кампаниях против Турции. Между тем, особенности движения в горах совершенно иные. Там одинаковые расстояния требуют иной раз времени, различающегося во многие разы. Синхронизация движения двух русских и двух австрийских отрядов нарушилась, и французы получили возможность бить их по частям. Если бы австрийцы заранее предупредили Суворова об этой особенности прекрасно изученного ими театра военных действий или хотя бы обеспечили войскам надлежащее снабжение и организовали точки промежуточных стоянок для новой синхронизации маршей, осложнений не возникло бы. Но союзники самоустранились и от снабжения, и от планирования. Ошибка Суворова, неисправленная вовремя, стала роковой. Правда, ему удалось вывести из Швейцарии неожиданно большую долю войск. Преследовавший его генерал и будущий наполеоновский маршал Массена говорил, что отдал бы все свои победы за такое отступление. Тем не менее, провал был налицо. И налицо была вина союзников и за саму идею переброски русских войск в Швейцарию для замены уходящих австрийцев, и за дезорганизацию похода. Австрийцы поступили абсолютно непорядочно и в политическом, и в военном смысле. Одновременно предали англичане. После ухода Суворова они стремительно вытеснили русских из Италии, прежде всего руками своих южноитальянских союзников. Решающую роль тут сыграли легендарный адмирал Хорацио Эдмундович Нельсон и его любовница Эми Лайон по мужу Хэмилтон. Они обрели непререкаемое влияние на короля Неаполя и обеих Сицилий. Леди Хэмилтон, по слухам, даже стала по совместительству любовницей королевы и добились резкого поворота Италии в сторону от России, фактически спасшей Италию от полной французской оккупации. Наконец, те же англичане в 1800-м захватили Мальту, но не восстановили ее независимый статус и не отдали Павлу, бывшему уже гроссмейстером Мальтийского рыцарского ордена, а оставили в своем владении. Остров обрел независимость только в 1964-м на исходе распада Британской империи. Словом, у Павла накопилось множество поводов к новому сближению с Наполеоном, но кроме поводов были и причины. Главная причина – промышленная революция. К тому времени она только начиналась, и ее плодами успела воспользоваться только Англия. Российская и французская промышленность еще пребывала на предыдущем эволюционном витке и заведомо проигрывала в конкуренции с английской. Для ее совершенствования требовались немалые капиталовложения, а кто же по доброй воле вложится в явно невыигрышное дело? Еще тогда многие инстинктивно понимали то, что лишь во второй половине XIX века внятно сформулировал Даниэль Фридрих Йоханович Лист. Развитие новых отраслей и технологий требует временной самоизоляции рынка от внешних конкурентов. Наполеон лишь через несколько лет установил полную блокаду европейского континента от английских товаров, но первые намеки на нее уже просматривались. Да и опыт Жана Батиста Николаевича Кольбера, создавшего при короле Солнце первое поколение французской крупной промышленности, еще не забылся. После Трафальгарской битвы 21 октября 1805 года Наполеон уже не смог бороться с Британией на море, где Англия стала почти единственной владычицей. Но торговлю английскими товарами можно было блокировать на суше, это подорвало бы экономику Британии. Идея экономической блокады Великобритании родилась во времена французского конвента. В 1793 году Комитет общественного спасения запретил ввозить во Францию многие фабричные изделия, конечно, изготовленные в Англии. Разрешалось ввозить фабрикаты только из дружественных Франции государств. Нейтральные государства начали жаловаться на права, которые Англия присвоила себе на море благодаря собственному перевесу. В 1798 англичане разрешили нейтральным судам ввозить продукцию враждебной страны в Британию и в их отечественные порты, и еще подтвердили это правило в 1803, но этого было мало и англичанам, и Наполеону. Англичан не устраивала оживленная американская торговля. Американские суда ввозили в английские порты товары с французских и испанских колоний Вест-Индии, тем более что американцы вскоре превысили свои права, начав ввозить во Францию и Голландию товары из колоний этих стран. Король Великобритании Георг III 16 мая 1806 подписал указ. Англия объявляла блокаду всех портов Европы, всех берегов и рек на всем пространстве от Эльбы до Бреста. На практике было блокировано только пространство между устьем Сены, порты Гавр и Анфлёр, и портом Остенде. В порты между этими двумя пунктами не имели права заходить никакие нейтральные суда. Корабль, захваченный при попытке зайти туда, признавался законной добычей англичан. Однако нейтральные суда могли свободно входить в указанные порты и выходить из них, если они не грузились в каком-либо порту, принадлежащем врагам Его Величества, или не следовали прямо в какой-либо из принадлежащих врагам Его Величества портов. В тексте указа старательно не уточнялся вопрос происхождения грузов. Наполеон этого допустить никак не мог. Сославшись на то, что Англия нарушает признанное всеми цивилизованными народами международное право, 21 ноября 1806, после разгрома прусской армии французами, Наполеон подписал Берлинский декрет о континентальной блокаде, благо к тому моменту контролировал всю береговую линию Европы. Декрет запрещал торговые, почтовые и иные отношения с британскими островами. Эту политику должны были поддержать все подвластные Франции, зависимые от нее или союзные ей страны. Любой англичанин, обнаруженный на этих территориях, становился военнопленным. Корабли отходили французам, товары, принадлежащие британцам, конфисковывались. Ни одно судно, следующее из Англии или ее колоний, или заходившее в их порты, не допускалось во французские порты. Великобритания в ответ широко развернула торговую войну на море. Процветала контрабандная торговля. Королевские приказы 1807 года запретили нейтральным государствам торговать с враждебными странами и принуждали корабли нейтральных стран заходить в британские порты, платить налоги и пошлины Англии. В конце 1807 года Наполеон подписал так называемые «Миланские декреты», по которым всякий корабль, подчинившийся распоряжениям английского правительства, приравнивался к вражеским судам и подлежал захвату. А 18 октября 1810 издал указ, по которому все британские товары, обнаруженные на твердой земле, должны быть сожжены. Континентальная блокада способствовала интенсификации отдельных отраслей промышленности, главным образом металлургической и обрабатывающей, но подорвала экономику тех европейских стран, что были традиционно связаны с Великобританией. Конечно, они непрерывно нарушали указы Наполеона. Главная задача блокады, поставленная Наполеоном, сокрушение Великобритании, оказалась невыполненной. Чем сильнее Наполеон закручивал гайки, тем больше росло внутреннее сопротивление на вроде бы подвластных ему территориях. Кстати, в разгар континентальной блокады число промышленных предприятий в России выросло на треть, и примерно на столько же выросло производство, но уже существующих. Для России в целом противостояние Англии было выгодно. К сожалению, оно оказалось невыгодно для тогдашнего правящего класса. Англия, в отличие от Франции, остро нуждалась в российском сырье и сельскохозяйственной продукции, а сами дворяне с удовольствием покупали английские промышленные товары, считая местную продукцию заведомо недостойной просвещенного внимания. Как мало с тех пор изменилось. В нынешней России сырьевой бизнес тоже остается главным препятствием и к развитию промышленности, и к ведению самостоятельной внутренней и внешней политики. Поэтому при Александре Россия саботировала блокаду, что и стало главной причиной наполеоновского вторжения 1812 года. Павел, относившийся к своим дворянам довольно жестко, вряд ли допустил бы такое развитие событий. Приведем обширную цитату Военского. В начале XIX века единственным сословием, имевшим политическое значение, было дворянство, желанию которого и вынужден был уступить Александр, порвавший перед лицом дворянской фронды союз с Наполеоном, во всех отношениях выгодный для России. Цель Наполеона отнюдь не ограничивалась интересами одной Франции. Он хотел освободить континент от экономической зависимости Англии и тем положить основания самобытному развитию промышленности Европы. Он называл Англию великим ростовщиком мира, «la grande usurière du monde», и считал себя апостолом великой борьбы за экономическое освобождение Европы. Насколько верны были его расчеты, свидетельствуют цифры, касающиеся числа фабрик и заводов в России. В 1804-м число фабрик было 2423, через 10 лет – 3731, то есть возросло на целую треть. Количество рабочих в 1804-м – 95202, в 1814-м году – 169 530. Более всего развивалась промышленность бумаготкацкая, затем железочугунная. Совершенно без изменений остались отрасли, изготовляющие предметы роскоши. Главную причину неудачи континентальной системы следует искать в экономической отсталости Европы, которая еще не вышла из земледельческого периода, тогда как Англия давно уже перешла к капиталистическому производству. Европа сбывала сырье Англии, а от нее получала всевозможные изделия. Через 10-15 лет Европа приспособилась бы и развила внутри себя обрабатывающую промышленность, но Англия, ценой огромных пожертвований, рискуя полным банкротством, напрягла все силы страны для борьбы с могущественным и гениальным врагом своим – Наполеоном, и он пал, сломленный невозможностью добиться в Европе единства политики, требовавшей жертв в настоящем, но сулившей неисчислимые выгоды в будущем. Англия победила. За нею осталось мировое владычество над морями, и в цепких руках ее снова сосредоточилась вся внешняя торговля Европы, которая терпела денежную зависимость от островной державы, а нередко должна была считаться с ее желаниями и в международной политике на континенте. Выгоды этой политической конъюнктуры впоследствии испытала на себе тогдашняя союзница Англии – Россия. В эпоху Севастополя, в кампанию 1877-1878 годов и в последнюю русско-японскую войну. Отечественная война и русское общество 1812-1912 года. том 1, издание товарищества «Сытина, Москва, 1911 год».